И только из гордости она сама привязалась к нему тогда любовью, истерическую и надорванную, из уязвленной гордости. И эта любовь походила не на любовь, а на мщение. О, может быть, эта надорванная любовь и выродилась бы в настоящую, может. Катя ничего и не желала, как этого, но Митя оскорбил ее изменой до глубины души, и душа не простила. Минута же мщения слетела неожиданно, и все так долго и больно, скоплявшееся в груди обиженной женщины, разом и опять-таки неожиданно вырвалось наружу. Она предала Митю, но предала и себя. И, разумеется, только что успела высказаться, напряжение порвалось, и стыд подавил ее. Опять началась истерика, она упала, рыдая и выкрикивая, ее унесли. В ту же минуту, когда ее вынесли, с воплем бросилась к Мите Грушенька со своего места, так что ее и удержать не успели. «Митя!» — завопила она. «Погубила тебя, твоя змея! Вон она вам себя показала!» — прокричала она, сотрясаясь от злобы суду. По мановению председателя ее схватили и стали выводить из залы. Она не давалась, билась и рвалась назад к Мите. Митя завопил и тоже рванулся к ней. Им овладели. Да, полагаю, что наши зрительницы, дамы, остались довольны. Зрелище было богатое. Затем помню, как появился приезжий московский доктор. Кажется, председатель еще и прежде того посылал приставу, чтобы распорядиться оказать Ивану Федоровичу пособие. Доктор доложил суду, что больной в опаснейшем припадке горячки и что следовало бы немедленно его увести. На вопросы прокурора и защитника подтвердил, что пациент сам приходил к нему третьего дня и что он предрек ему тогда же скорую горячку, но что лечиться он не захотел. «Был же он положительно не в здравом состоянии ума». «Сам мне признавался, что наяву видит видение, встречает на улице разных лиц, которые уже померли, и что к нему каждый вечер ходит в гости сатана», — заключил доктор. Дав свое показание, знаменитый врач удалился. Представленное Катериной Ивановной письмо было присоединено к вещественным доказательствам. По совещании суд постановил продолжать судебное следствие, а оба неожиданные показания Катерины Ивановны и Ивана Федоровича занести в протокол. Но уже не буду описывать дальнейшего судебного следствия, да и показания остальных свидетелей были лишь повторением и подтверждением прежних, хотя все со своими характерными особенностями. Но, повторяю, все сведется в одну точку в речи прокурора, к которой и перейду сейчас. Все были в возбуждении, все были наэлектризованы последней катастрофой и со жгучим нетерпением ждали поскорее лишь развязки речей сторон и приговора. Фетюкович был, видимо, потрясен показаниями Катерины Ивановны. Зато торжествовал прокурор. Когда кончилось судебное следствие, был объявлен перерыв заседания, продолжавшийся почти час. Наконец, председатель открыл судебные прения. Кажется, было ровно 20:00, когда наш прокурор Ипполит Кириллович начал свою обвинительную речь.